Хроника 1812 года. День за днем. 10 декабря. Генерал-майор Чаплиц с авангардом продолжил преследование неприятеля до города Вильна и взял при этом переходе 31 пушку. При приближении к городу отряды авангарда под командой генерал-майора графа Орурка с одной стороны, с другой отряды генерал-майора Ласкина заняли Форштадт и поставили пикеты перед самым городом. Генерал-адъютант Голенищев-Кутузов, посланный с кавалерийскими отрядами от генерала Витгенштейна при преследовании баварских войск, взял изрядное число пленных. В плен взято 126 штаб- и обер-офицеров и 2024 человека рядовых. В их числе целый батальон, который был вынужден без сопротивления положить оружие. Вся реквизиция, собранная неприятелем, забрана, и тем самым пресечены ему способы к продовольствию его войск. Хроника 1812 года. День за днем.